Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокоивают меня. Готовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.